Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто нас слышит. Желает программа «Серебряные нити» в вечернем эфире Радио России. Доброй ночи желаю всем нашим радиослушателям. Я ее постоянный ведущий, доктор Александр Данилин. Мы сегодня с вами еще раз рискнем. Риск для нас, для нашего маленького коллектива, коллектива нашей программы, заключается в том, что сегодня, после долгого перерыва, мы хотим поговорить не о проблемах человеческой души, которым посвящена наша передача, а о самой передаче. Сегодня очередная программа о программе «Серебряные нити». Дело в том, что мы программа почти ежедневная, мы идем в эфире каждый вечер по будним дням. И поэтому нам, как всякой программе такого рода, очень важно знать, что вы о нас думаете. Чего не хватает в наших вечерних разговорах? Чего в них может быть слишком много? И самое главное, какие темы вам интересны, были интересны или будут интересны? О чем вы хотите поговорить еще раз? Какие из тем, которые мы затрагивали, вы считаете важными для себя? В общем, сегодня по телефону 495-956-1514 программа о программе «Серебряные нити». Ваши пожелания, мнения, предложения тем и все то, что вам хочется нам сказать. Вот такой нам бы хотелось устроить сегодня в программе «Серебряные нити» маленький вальс со слушателями. Конечно, вальс, потому что когда-то в наших дворах, точнее говоря, в наших скверах и парках играли духовые оркестры. Наверное, многие уже и не помнят этого времени. А во французских дворах в это же время играли аккордеоны. И этот инструмент мне почему-то показался очень подходящим к вот такому вот вечернему вальсу из наших радиослушателей, с ведущим программы. И поэтому сегодня давайте послушаем традиционные французские вальсы. Вальсы, которые в 50-х, 60-х годах звучали во Франции во дворах, в сквериках, как у нас духовые оркестры. Люди собирались, просто танцевали или просто разговаривали под эту музыку. Давно забытое, мне кажется, как необходимое нам чувство. Ну, просто поговорить о чем-то важном и красивом, что всегда поет в душе так, как поет аккордеон. Dans ma musette pour la joie de mon accordéon, quand je tricote la chansonnette de mes 10 doigts, je suis champion. J'ai la valse dans ma musette pour vous faire passer gros frissons. Vous cassez pas la nénette, c'est au fond des mirettes qu'on regarde les lampions. Et quand la valse s'arrête, on peut faire en cachette un tour sur le gazon. Excusez la façon dont parfois ma boîte à flanflon balance ses mots d'amour avec un accent des faubourgs. Mais pour ce qui est de la cadence, je vous le dis, faites-moi confiance. Russe à merlot, cochinois, qu'on prenne cette musique-là quand je la leur joue comme ça. J'ai de la valse dans ma musette. pour la joie de mon accordéon. Quand je tricote la chansonnette, de mes 10 doigts je suis champion. J'ai de la valse dans ma musette, pour vous faire passer le grand frisson. Vous cassez pas la nénette, c'est au fond des mirettes qu'on regarde les lampions. Et quand la valse s'arrête, on peut faire en cachette un tour sur le gazon. Allez valseur, les... Ну что ж, доброй ночи. И сегодня здесь, в программе «Серебряные нити», мы рискуем и говорим о самой программе. Доброй ночи, Дмитрий. Доброй ночи, Александр Геннадьевич. Здравствуйте. Я очень рад, что я к вам дозвонился наконец-то. Вот. Сейчас, правда, идет футбол. Россия-Англия. Да, я думаю, что звонков станет меньше, особенно мужских. Да, ну вот я немножко отвлекся. Вот, я... хотел предложить, ну, я вообще-то вашу программу смотрю, вернее, слушаю, вот, ну, кое-что нравится, кое-что не нравится, ну, в общем-то, нравится. Так, спасибо вам большое. С чем-то согласен, с чем-то нет, ну, в общем-то, такое впечатление положительное. Вот, хотел бы предложить тему для следующей программы. Да, мы вас слушаем. Спасибо. Ну, у нас вот в России, да, все как бы знают, что у нас две беды. Дураки и дороги. Вот. Я считаю, что у нас бед как минимум 4. Значит, вот эти 2. Потом, значит, 3. Дураки, которые указывают дорогу. Вот. 4. Это жизнь по блату. Вот. Я хотел бы, чтобы вот передачи... Я записываю. Эта тема была бы немножко обсуждена какой-нибудь. Про жизнь по блату? Да. Меня очень интересует эта тема. Что это за люди, как они живут, как они существуют. Вот. Их психология. Вот. Я считаю, что жизнь по блату, как вам сказать, А вот дураков и дороги тоже, может быть, стоит обсудить. Я вот думаю иногда, ведь это огромная психологическая загадка нашей страны. Почему у нас всегда были плохие дороги? Ну вот вы вдумаетесь, ну, да, на бескрайних просторах России. Потому что страна большая. Ну так в ней больше всего дороги и нужны, в маленькой стране, ну и фиг с ними, с дорогами. А вот тут без дорог как бы никуда, а дороги... Ну не могут у нас построить хорошие дороги. И вообще, кто такие дураки? И почему дураки? Правда, спасибо, Дмитрий, потому что на самом деле все, что очевидно, как Иван Петрович Капица, или Капица, я даже не знаю, как правильно, регулярно доказывает нам в своей программе по телевидению, так же легко делается невероятно. Спасибо, Дмитрий. Обязательно постараемся в ближайшее время это обсудить. Ну, а жизнь по блату вообще тема актуальна. Где-нибудь в ближайшей передаче попробуем затеять разговор на эту тему. Спасибо вам большое. Давайте послушаем, раз уж разговор зашел о темах, еще одну нашу радиослушательницу, которая, как мне кажется, очень интересно говорила у нас на автоответчике. Обратите внимание, до начала нашего эфира. Добрый вечер, Александр Геннадьевич. Предлагаю темы. По-моему, сила желаний и особенно умиление от красоты своих желаний может вызвать у человека такую степень эмоций, эйфории, что можно личные умозаключения принять за истину, за благодать Божию. а мысли, форму, образы принять за лик. Думаю, что это называется впасть в ересь. Как избежать этого? Как понять, это прикосновение к истине или мистификация? Как тему предлагаю фразу. Нужно быть высокодуховным человеком, чтобы правильно принять подаяние, милостыню, подарок. Я думаю, что чаще всего люди, принимающие подаяние, автоматически оказываются в униженном положении, а это всегда вызывает напряжение, неприязнь к дающему. Есть еще один тип людей, которые убеждены в том, что другим живется легче и лучше, и у них всегда зависть, злость к этим другим, повышенная требовательность. А если им дают, то вместо благодарности у них мысль: «Скряга мог бы дать и побольше». Ну, я думаю, этим немножко страдает наше российское народонаселение. Благодарю вас за внимание. С уважением, Людмила Воронеж. Спасибо большое вам, Людмила. Я хочу много чего сказать по поводу этого звонка. И в первую очередь я хочу сказать, что иногда нам хочется вот как-то в одну тему запихнуть целый мир. И вряд ли вот так легко и просто за 45-минутную программу вот все это вместе сразу обсудить. Но мне кажется, что вот в таких ваших звонках я слышу иногда какие-то удивительно важные вещи. Ну, например, наверное, нужно продолжать и продолжать, хотя когда-то мы об этом говорили, разговор о человеческой зависти. Действительно страшно интересно, почему у нас так от веку повелось. Что-то ничего не получается с благотворительностью. Что это за странная такая черта широкой русской натуры, связанная с полным отсутствием помощи другому, особенно в последнее время? Откуда это берется? И вообще, что оно такое? Благотворительность или сама возможность дать подаяние? И что такое возможность взять его? Наверное, больные темы. Ну что ж, тем более о них нужно говорить. В отношении желаний, вы знаете, Людмила, ну, не бывает же объективной истины в этой области. Я с вами не согласен. Я, вообще говоря, считаю, что мы живем в культуре, в которой всегда на словах ценилось умение ограничивать свои желания. И мне кажется, что от того, что мы тратим колоссальные усилия на то, чтобы эти свои желания ограничивать, мы себя перестаем понимать. А когда мы себя перестаем понимать, от этого страдает и наша самодисциплина, и наша самооценка, и вот наше самосовершенствование. В общем, все то, что связано со словом «самость». Мне кажется, что мы как-то слишком отрицательно традиционно относимся к желаниям, а вместе с тем разрешение себе своих желаний иногда дает человеку возможность быть. Вот запрещаешь себе хотеть, и получается, что ты не существуешь. Для того, чтобы ограничить свои желания, надо сначала получить от них удовольствие, понять, что они такое. Желания нельзя из себя выкинуть, их можно перерасти. Вообще, по этому поводу у меня есть, мне кажется, интересное упражнение. Я предложу его вашему вниманию, но сначала Сергей Николаевич. Доброй ночи, Сергей Николаевич. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Дело вот в чем. Я, как, наверное, многие ваши слушатели, слушаем программу далеко не с самого начала. Я примерно, лично слушаю примерно с год. И я понял, как я много упустил из базиса психологического. Вот хотелось бы услышать, может быть, в каком-то таком ограниченном повторе, такую тему, как краткая история основных психологических идей. Я думаю, что очень многим это было бы интересно. Да. Я боюсь, Сергей Николаевич, вы понимаете, какая вещь? Это в высшей степени сложно. потому что это получится что-то вроде каких-то моих лекций очередных. И я боюсь, что как раз эти мои лекции будут интересны, мягко выражаясь, не всем. Но, наверное, вот по средам мы говорим или пытаемся, стараемся говорить о разных феноменах культуры. Может быть, стоит поговорить о некоторых психологических учениях как о таких вот феноменах, как о феноменах культуры, которые, в общем, создали мышление 20 века. Давайте попробуем, потому что, ну, наверное, стоит. Мы когда-то говорили и о Фрейде, о его роли, и, может быть, стоит поднять каких-то других создателей, имена создателей нашей современной психологии и психиатрии. Может быть. Ну, давайте это поставим на общее обсуждение, поскольку все очень просто. Если будут звонки на наш автоответчик, на которых, во время которых нам скажут, да, мы хотим, вот действительно, давайте поговорим о психологии, о ее лидерах и о мыслях, которые они в себе несли, значит, я буду готовить такие передачи время от времени. Никаких серьезных проблем тут нет. Разделяли бы это мнение другие наши радиослушатели. Вообще, для тех, кто слушает нашу программу сегодняшнюю, я надеюсь, что это наши преданные такие слушатели, я хочу сказать, что очень многие наши слушатели звонят, комментируя тему после программы. И это, разумеется, логично и как бы проще. Но мне очень важно, чтобы когда в эфире объявляется тема, вы звонили нам на автоответчик до программы, потому что тогда мы, наш маленький коллектив, вот сегодня у нас с вами замечательный режиссер ведет программу, Чернова Марина, Екатерина Козлова, наш редактор и врач-психотерапевт, отвечает на ваши звонки. Мы обычно вот так втроем заседаем в нашей студии. Нам гораздо легче, если вы звоните до эфира, и мы тогда можем подготовить вашу запись, поставить ее в эфир, и это ваше мнение, оно прозвучит четко, слаженно, ну, как вы, наверное, слышите в наших записях звонков. Ну, понятно, что это такая задача для тех, кто любит программу «Серебряные нити», но, тем не менее, очень вас прошу, старайтесь звонить на автоответчик до того, как тема та или иная прозвучала в эфире. Для нас это очень важно. Доброй ночи. Кто следующий в эфире у нас? Галина Алексеевна. Алло. Да-да, здравствуйте. Это вы мне, да? Да, вам. Доброй ночи. Вы знаете, может быть, это мне только интересно, но я уже, мне 78 лет, и я не один год пытаюсь понять сон Татьяны Евгения Онегина. Но самое-то главное, что с кем я не говорю, филологи или пусть то физики, математики, никто не может ничего разумного сказать. Вот. А может быть, вы все-таки что-нибудь скажете когда-нибудь, или ваши слушатели... Как понять? Я действительно не понимаю, действительно хочется понять. Елена Алексеевна, вы знаете... Галина Алексеевна, да? Извините. Вы знаете, я вам очень благодарен за звонок, потому что мне иногда... Ну, во-первых, я очень люблю Евгения Онегина. Во-вторых, мне кажется, что в «Сне Татьяны» есть совершенно потрясающие пушкинские прозрения. Я очень плохо слышу. Вот, вроде бы телефон нормальный, но я вас очень плохо слышу. Понятно. Елена Алексеевна, а вы, спасибо вам большущее. Вы положите трубку и слушайте радио, а я вам отвечу. Да, хорошо? Да, я пойду в другую комнату, у меня там радио. Сейчас. Давайте. Я хочу сказать, что я на самом деле... Я специально паузу делаю, чтобы Елена Алексеевна дошла. Что я на самом деле очень люблю Евгения Онегина. И мне кажется, что в «Сне Татьяны» есть чрезвычайно интересные подсказки для человеческой жизни и для ее смысла. И поэтому... И Елене Алексеевне все-таки 78, а не 15. Поэтому давайте не будем откладывать этого разговора, а прямо вот в ближайшую среду, в среду на следующей неделе, про сон Татьяны и рискнем поговорить. поэтому вот заранее объявляю тему, поскольку уж больно это интересно. И еще, мне вообще очень важны, каждый день важны темы, которые связаны с культурой. То есть то, что мы обсуждаем по московским средам. Почему? Потому что выбирать нужно некоторые темы, да, которые известны большому числу людей. Ну, например, нет смысла обсуждать какую-то чрезвычайно интеллектуальную литературу, поскольку далеко не все радиослушатели это читали или смотрели эти фильмы. То есть мы можем обсуждать только то, что знает большое количество людей, открывать какие-то новые грани того, что знают все. И поэтому вот я буду очень всем благодарен за подсказки, которые вы сможете мне дать. Доброй ночи, Галина, да, я правильно услышал? А, нет? Ну, вот, по крайней мере, это задание. Ну, а я обещал маленькое упражнение, направленное на понимание собственных желаний. Давайте мы об этом поговорим после короткой музыкальной паузы. Fleurit dans la rue, simple chansonnette, encore inconnue. Un petit brin de musette, ça met dans la tête l'éclat du printemps revenu. Un petit brin de musette, ça renaît toujours avec les fleurettes des premiers beaux jours. Pour faire ces merveilleux d'un ciel gris, un ciel bleu, un petit brin de musette, y'a rien de mieux. Tu entends chanter l'accordéon, ne cherche pas, mais dis-toi bien que l'amour n'est pas très loin. Et toujours avec les fleurettes des premiers beaux jours. Venez filles et garçons, le cueillir en passant. Un petit brin de musette, c'est si bon. Серебряные нити. Ну что ж, сегодня здесь в программе «Серебряные нити» мы говорим о самой программе. Мы сегодня слушаем ваши пожелания, мнения, предложения тем, пытаемся понять, что вам интересно, о чем стоит говорить дальше здесь, в вечернем эфире «Радио России», в программе «Серебряные нити». И я обещал ответить на вопрос о желаниях. Наверное, абсолютно ответить я на него не могу, но когда-то раньше, вот в этих программах, посвященных программе «Серебряные нити», я все время давал какие-то упражнения. И Мне кажется, что если говорить, как мы говорили в понедельник, о том, зачем человеку нужна самодисциплина, и вообще первый шаг на пути к самому себе, это перечень тех желаний, от которых мы отказались. Нужно однажды в один прекрасный день набраться смелости и составить список таких отторгаемых желаний. Вот сядьте, возьмите ручку и напишите не менее 10 собственных скрытых желаний. При этом старайтесь просто быть честны самим собой. Пишите, как Бог на душу положит. И самое главное, не надо внутренне оценивать, вот это желание нормальное, а вот это ненормальное. Вот это сумасшествие, этого я писать не буду, поскольку, не забывайте, этот список, кроме самого себя, никому не надо будет читать. В частности, и нам в эфире тоже читать не надо будет. Суть этого упражнения заключается в том, что прежде чем свои желания как-то контролировать, надо их как-то научиться ощущать, поскольку мы даже этого иногда не умеем. Ощущать все, даже самые мрачные, грязные свои желания. Удивительная вещь. Тогда у человека снимаются какие-то внутренние блоки, и те желания, которые были грязными, каким-то образом растворяются. Что-то, что прячется внутри, способно эти наши желания изменить. Самое удивительное, что когда мы желания скрываем от себя, мы как будто заталкиваем их в такие штаны, не их размера, на несколько размеров меньше. И они, эти желания, все время стремятся порвать эти штаны, вырваться наружу. А вот когда их начинаешь осознавать, тогда эта титаническая борьба с самим собой, по крайней мере, прекращается. Когда мы скрываем от себя желание, мы практически его прячем. Ну, как бы обманом пытаемся себя заставить поверить, что в нас, вот в таком замечательном, этих желаний не существует. И в конечном итоге получается парадокс. Только принятие и ощущение всех своих желаний в конечном итоге избавляет нас от тех из них, которые, ну, скажем так, опасны и деструктивны. Напишите список из не менее чем 10 скрытых желаний. И самое интересное, что в процессе написания, а уж и в ходе его и подавно, вы почувствуете себя не очень хорошо. Может быть, даже вам не захочется выполнять эти упражнения. Это нормальная реакция вашего мозга. По крайней мере, как только вы начинаете желание принимать, вы начинаете что-то в себе менять. Потому что, принимая свои желания, мы с вами избавляемся от некоторого внутреннего актера. Мы перестаем что-то играть перед самим собой. А так как играем мы каждый раз неизвестно чего, то только вот такая вот честность приводит к тому, что человек как-то сам себя понимает. Начните с того, что напишите фразу: «Я отказываюсь себе признаться в том, что я хочу». Я хочу напомнить, что мы по-прежнему ждем ваших звонков о программе «Серебряные нити» по московскому телефону 956-1514. Ваших мнений, предложений, ваших забот и всего того, что вы хотите нам сказать. Так вот, начните перечень своих желаний с фразы: «Я постоянно отказываюсь признаться себе самому в том, что я хочу». У вас получится список, ну, примерно такого вида. Просто, Боже вас упаси, записывать все это дело с моих слов. Ну, например: «Я отказываюсь себе признаться в том, что я хочу». Чего обычно хотят? Много. Много денег, много женщин. Ничего не делать. Спать сколько влезет. Не быть хорошим. Набить кому-нибудь морду. Выцарапать кому-нибудь глаза. Конкретному. Ну, хотите вы этого? Может быть. Послать кого-нибудь на какое-нибудь неприличное слово. Очень далеко. Поехать в кругосветное путешествие. Купить квартиру. Огромную, как футбольное поле. Сейчас футбол, говорят, идет по телевизору. Купить машину. Красную машину. Большую, размером с половину футбольного поля. Женщину хочу. Красивую брюнетку. Высокую, мягкую на ощупь. Мулатку. Мужчину хочу. Большого и волосатого, как горилла. Хочу, чтобы мной все восхищались. Ну, я про себя это дело переписываю. Кто в эфире у нас? Ирина, доброй ночи. Вот 10 желаний, да, я перечислил. Пока мы разговариваем с Ириной, вы пишите. Доброй ночи, Ирина. Алло. Да. Я, да? Да, вы. Ой, я хотела спросить у вас, почему закончилась рубрика «Ситуация»? Там всего прозвучало две истории и такое, ну, как сказать, семейное дело. Ирина, вы знаете... Вот. А она богатая очень тема-то, между прочим. Она может что угодно охватывать. Вот все, что вы говорили, всю эту ситуацию. Я бы вот, например, хотела внести в эту тему. Ну, например, у каждого прожита какая-то жизнь, и каждый может обозначить какой-то пункт поворотный в своей жизни, когда он думал эдак, а теперь думает так. Вот. И, ну, в общем, очень много тем. Ирина, школьная тема неисчерпаема. Неисчерпаема, согласен. Да, отношения правоохранительными органами. Стоп. Я хочу вот что сказать. Давайте вместе еще раз предложим эту тему или рубрику передачи слушателям. Дело вот все в чем. Тема исчерпалась сама собой по одной простой причине. На автоответчик еще звонило несколько человек и рассказывало о своей ситуации, но я не решился их обнародовать, потому что ситуации эти были трагические и абсолютно клинические. Знаете, я очень люблю такую фразу, что в воздухе висела клиническая картина. Вот я не думаю, что история, сложная история наших психиатрических заболеваний интересна широким кругам слушателей. Поэтому давайте мы вместе с Ириной еще раз предложим следующую тему. Значит, вы можете звонить на автоответчик по понедельникам, средам и пятницам, московским, с 19 часов и до начала эфира. И говорить. Вы должны начать свой рассказ со слов. Я хочу рассказать вам свою жизненную ситуацию. Можно не представляться, можно придумывать анонимное имя, можно просить звонить знакомых, можно рассказывать о ситуации кого-то из знакомых. Это не имеет никакого значения. Дальше вы должны рассказать о ситуации, которую мы хотим обсудить. И закончить, наверное, вопросами. Что делать в такой ситуации? Как поступить? Какие нужно... Как жить дальше? Да? И тогда мы поставим эту вашу запись в эфире в начале передачи и послушаем мнение всей России, чего люди скажут и посоветуют с разным жизненным опытом, разных мировоззрений, разных вероисповеданий, что они посоветуют звонившему человеку. Вот телефон наш, тот же, что и телефон прямого эфира, 956-15-14, понедельникам, средам и пятницам. Мы действительно можем с вами продолжать рубрику «Ситуации». Только звоните и рассказывайте. Ну, видимо, люди стесняются, не хотят, чтобы это обсуждение было публичным. Однако, что касается ведущего программы, то я с удовольствием и, конечно, во всяком случае буду давать свои собственные советы по поводу тех ситуаций, о которых мы услышим. Они могут быть любыми. Пожалуйста, давайте обсудим школьные ситуации, только конкретные. Как вести себя с учителями, с администрацией школ. Любовные ситуации. Ситуации с жизненными кризисами, ситуации с возрастными кризисами, ситуации с поиском смысла жизни. Только для этого нужно ваше желание посоветоваться не только со мной, но и с нашими радиослушателями. Доброй ночи, Сергей. Алло. Доброй ночи. Здравствуйте. Уважаемый Александр Геннадьевич, вы знаете, я, в общем, довольно случайно попал на передачу и стал смотреть, слушать вашу передачу. Связано это с тем, что сейчас такой период жизни, что я очень поздно всегда возвращаюсь домой. И, в общем-то, этому обстоятельству даже благодарен, что, в общем-то, стал слушать вас и, в общем-то, все вот эти темы. Редко где-то можно сейчас услышать, в общем-то, такие глубинные разговоры и, так сказать, мнения. Александр Геннадьевич, я, в общем-то, хочу сказать вам и вашей редакции, и вашей передаче огромное спасибо за это. И хочу, в общем-то, продолжить вот тот ваш вопрос, когда вы говорите о том, что вот какие-то темы предложить. Я вот хотел бы предложить тему, может быть, вечную, и на первый взгляд простую, но вместе с тем и сложную. А заключается она в том, что почему мы, да, мы, вот в том числе и я могу сказать про свою судьбу, так не дорожим в юности, может быть, вот в молодости личными отношениями, может быть, своей любовью первой, да, или там, в общем-то, ну, известная, как бы сказать, извечная тема. Вот почему? А потом раскаиваемся об этом, ищем что-то новое. И очень редко убежден в этом, находим что-то подобное или лучше, всегда хуже, и при этом живем же, и терпим, и думаем про себя, и горюем очень часто. А почему я был так не сдержан, а почему я была так не сдержана, а ведь и тоскуем об этом всю жизнь, понимаете? И может быть вот как-то приоткроется тема, я бы хотел, конечно, чтобы молодежь послушала эту тему, и может быть вот это заставило бы их как-то по-иному взглянуть на жизнь, и тогда, может быть, у нас вот как-то страна немножко стала вот как бы изнутри немножко, так сказать, как бы цельнее, и подниматься еще начала бы из этого. Может быть, демография повысилась бы. Но я не об этом, я, так сказать, не говорю, не о статистике какой-то. Я говорю именно о том, что идет о внутренних, личных. Но когда человек окрылен, он многое может сделать в жизни. Ему хочется это делать. И, ну вот, хотел бы предложить такую тематику обсудить. Может, спасибо. Вы всегда ее обсуждаете. Как-то так или иначе трогаете. Даже вот вашим сейчас предыдущим рассуждением это есть в этом. Но вот хотелось бы как-то удивить, почему мы не дорожим? Вот почему вот как-то так очень не нежно, очень как-то, в общем-то, спустя рукава, я бы сказал, Сереж, были вообще даже по-хамски порой относятся. Извините, пожалуйста, ну, осталось 2 минуты, а я не успею закончить упражнение. Обязательно, мне кажется, это замечательная формулировка, и мы, наверное, в следующую пятницу обязательно выставим этот вопрос на обсуждение. Вы помните, по понедельникам мы говорим о проблемах человеческой души, о ее болезнях. По средам мы говорим о культуре, о ее феноменах, о том, зачем они нужны человеку. Пытаемся понять психологические феномены культуры. А по пятницам мы говорим о любви и воспитании, да, о любви и детях. И я думаю, что через пятницу мы прямо эту тему и обсудим, почему мы не умеем дорожить первой любовью, самой чистой любовью в своей жизни. Хорошо, я хочу быстренько, потому что осталась 1 минута, закончить упражнение. Я хочу сказать, что дальше вы пишете на листе бумаги. Вы пишете «Я разрешаю себе хотеть». И дальше также переписываете или перепечатываете те фразы, которые написали до этого. Вы пишете «Я разрешаю себе хотеть много денег», «Я разрешаю себе хотеть много женщин», «Я разрешаю себе спать сколько я хочу», «Я разрешаю себе набить кому-то морду», «Я разрешаю себе поехать путешествовать», «Я разрешаю себе купить квартиру, которую я хочу» и так далее, и так далее, и тому подобное. Перечитывайте этот список снова и снова. Наслаждайтесь своими желаниями. Попробуйте принять все их с благодарностью и радостью. Ведь именно ваши желания в конечном итоге изменяют вашу жизнь. Пусть ваша скрытая фантазия вас проникнет и захватит вас целиком, и сжимает все ваши внутренности в один узел. какой-то момент, если вы будете стараться принимать все это с удовольствием, вы получите колоссальное удовольствие. Та тяжесть и боль, которая была в начале, разольется резко, каким-то квантовым скачком перейдет в чувство блаженства. У вас получится, я в вас верю. Переписывайте свой список до тех пор, пишите, я разрешаю, разрешаю, разрешаю, пока вы на 100% не разрешите себе все свои желания. Они должны стать для вас так же естественны, как дыхание. Вы, может быть, даже не заметите, что уйдет то, что раньше вам мешало. Незаметно, как тает прошлогодний снег. Уже скоро выпадет новый. Не надо делать это упражнение с лицом, похожим на мятую шляпу. Натяните на лицо улыбку до ушей и печатайте себе эти фразы от души. Пишите «Я разрешаю, я разрешаю, я разрешаю», чтобы они стучали, как барабаны. Представьте себе, что враги заточили вас в высоченной башне. Вы там отсидели 20 лет, 30 лет. Вы уже почти отчаялись выбраться. Но вдруг случай помогает вам, и вы бежите. Вы пробираетесь по душным от коридорам, чихая от пыли. Вокруг темнота, тишина, и только шарканье ваших осторожных шагов отражается от стен. Вы крадетесь по этим коридорам, и вдруг видите впереди лучик света, разрезающий мрачную черноту. В нем кружатся пылинки, похожие на волшебных эльфов. Вы подходите ближе и видите дыру, которая залита ярким белым светом. И вы выбираетесь из душной башни, раздвигаете пыль, даете возможность глазам привыкнуть к солнечному свету. Вы свободны. Только сейчас вы понимаете, насколько многое вы себе запретили. Просто так, неизвестно зачем, сами себя заперли в пыльной башне. Давайте попробуем это писать. И тогда ваши желания, по мере того, как вы пишете, будут звучать у вас, как аккордеон. Пробуйте делать упражнения. Спокойной ночи. Thank you.